зонирование и расшифровка значений. 14-й аркан – умеренность, спокойствие, скромность, терпение, баланс. 14-й аркан в матрице судьбы может располагаться на большинстве позиций. 14-й аркан отражает внутреннюю уравновешенность, стремление к гармонии и врожденную деликатность. Такой человек, как правило, обладает устойчивой психоэмоциональной конструкцией, не склонен к вспышкам гнева и предпочитает разрешать любые конфликты конструктивным путем. Его подход к жизни основан на принципах умеренности, такта и уважения к окружающим, независимо от обстоятельств. В общении демонстрирует вежливость, выдержку и скромность, а в принятии решений ориентируется на внутреннее чувство баланса. Однако за внешней сдержанностью скрывается высокая чувствительность и глубокое восприятие происходящего. Это тонкая натура, способная к сочувствию, сопереживанию и искреннему эмоциональному отклику. Такой человек тяготеет к эстетике, у него может быть развит художественный вкус, интерес к музыке, литературе, живописи или другим видам творчества. Этот аркан вносит в характер умение мягко сглаживать острые углы и формировать пространство внутреннего и внешнего равновесия.